И у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.орг. Свобода нон-стоп. У эфире Радио Свобода. Добрый день. У штотыдневой передаче «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння не будзе шмат вясёлага. Праўду кажучы, будзе наогул пра сумнае. Мусіць таму, што пара году такая. Восень, знікае бабіна лета, пачынаюцца дажджы. З чаго пачнем? Давайце пачнем з бабінага лета. Бабье лето в окно заглянуло, лучом света по стенкам блеснуло и запрыгало, и засияло. Словно зайчик весну повстречала. Бабье лето — короткое счастье. Бабье лето — предвестник ненасти. Холода надвинутся скоро, и под снегом земля будет снова. Бабье лето — надежды немножко. Ты ж не зря постучалась в окошко, и не зря засветились улыбки, и не зря заиграли все скрипки. Хоть короткое ты, бабье лето, счастье миг, но ведь песня не спета. Через год буду ждать с тобой встречи в мрачный день и в дождливый вечер. Спасибо. Колышева Татьяна. А зараз будзе пра іншы верш. Але спачатку тэлефанаванне. Вот вы возносите, як национальный гімн, «Могутный Боже». А «Могутный Боже» написала Наталья Арсеньева. Ее супруг был офицер Белорусской краевой обороны Франц Кушель, який, его формирование служили гитлеровским войском в час Великой Отечественной войны. А у вас, как то это «Могутный Боже», вот это национальный гимн, самый лепший. Вот что вы на это откажете? До побачения, до встречи на хвалях свободы. Не мешайте политики с поэзией. Верш «Могутный Боже» не написал ни гитлеровец, ни большевик, а белоруска с российскими этничными коранями, одна из найвыдатнейших белорусских поэток. Калі б верш Натальи Арсеньевой стал текстом белорусского гимну, не треба было б его соромиться и менять слов, как отбылося со старым гимном советского часу. Помните слова советского гимну? Уже не? Дык нагадаем, а хоть початок. Мы, белорусы, с братняю Руссю, разом шукали к счастью дорог. У битвах за волю, в битвах за долю, з ёй здабылі мы сцяг перамог. Нас аб'яднала Леніна імя, партыя к шчасцю вядзе нас у паход. Канец цытаты. Дзе цяпер гэты сцяг перамог? Дзе гэтае імя і гэтая партыя? І дзе гэтае шчасце, да якога яны нас вялі? Правільна, яны дакладна там, дзе вы падумалі, але не будзем гаварыць гэтага голас, бо слухаюць нас і непаўналетнія. А вот послухайте початок верша Арсеньевой. «Могутный Боже, уладар сусветов, великих солнцев и сердц малых, над Белоруссией тихой и ветлой рассып променье свои хвалы». Конец цитаты. Скажите по щирости, ці треба было б мянять гэтыя словы у гімне после того, калі згаданы стяг перамог, лямпачка Іліча ды гонар и сумленне нации опынулися в тым незайздросным месцы? Ці ж заклік да уладара сусветаў, каб ён апекаваўся Беларусію і цяпер, калі ўсімі магутна апякуецца уладар нашага свету Александр Рыгоравіч, страціў сваю актуальнасць? Калі ў 1939 годзе Іосіф Вісарыёнавіч Сталін атакаваў Польшчу супольна з Адольфам Алёйзавічам Гітлерам, то на якім баку быў беларускі народ? Правільна, на гітлераўскім. І што? З гэтага вынікае, што беларусы гітлераўскія памагатыя, як потым усім нам растлумачылі, Іосіф Вісарыёнавіч тактычна пасаюзнічаў з Адольфам Алёйзавічам, каб павесці свой народ к шчасцю і здабыць сцяг перамог. У гэтым кантэксце трэба глянуць і на лёс Франца Кушэля. У 1939 годзе ён, беларус па паходжанні і афіцэр польскай арміі, змагаўся разам з палякамі супраць гітлераўцаў і супраць бальшавікоў. Ён прайграў, як і ўвесь польскі народ. У 1944 годзе Кушэль змагаўся ўжо разам з немцамі, супраць бальшавікоў. Чаму вы лічыце, што Сталіна можна апраўдаць за ягоны саюз з Гітлерам, а Кушэля не? Толькі таму, што Сталін перамог, а Кушэль не? Ну што ж, давайце працягваць нашы беларускія дылемы і няшчасці. А далей будзе змена меркаванняў пра гэтак званы народны сход 8 кастрычніка. Ну вот сёння ездзілі мы ў Гродна, і што? На спартивную площадку, якая обнесенная двухметровым плотом, ну, забором, куды не было як зайти на сход. Что вы? Там уже стояли автозаки, там уже было черных, хоть отбавляй. И что? Это можно было зайти туда, у тую ловушку? Боже мой, это вот так, вот такие здеки над народом. Это мы не могли сказать, не могли высказать свою боль. Зарабили ловушку у Гродне. Народный сход по-деснински. Саму идею этого схода народ поддержал. Необходимое количество подписей было собрано. Однако довольно скоро началось массированное давление на людей со стороны властных структур. На меня, как на организатора, последние 3 дня была устроена форменная облава. Домой целыми делегациями приезжали чиновники, милиция, в том числе АБЭП, зампрокурора, какие-то незнакомые крепкие мужчины, которые категорически отказывались предъявить документы. 3 дня визитов с малыми промежутками, в отсутствие меня. Беседовал с ними мой муж. В нашем городке нет отдела милиции. Иногда появляется гаишник и участковый. 8 же октября с утра на всех прилежащих улицах к месту проведения схода стояли милицейские машины. Недалеко от моего дома после очередного визита осталось дежурить тоже машина. Стояла часов 5-6. Все это время мы, оргкомитет, поддерживали связь с Витебском. Нам было рекомендовано при отсутствии людей не подставляться. Оргкомитет наш, деснинский, решил, что до начала собрания я должна находиться в шаге от места сбора. Представители оргкомитета были на месте, но больше, увы, никто в назначенное время не пришел. Самый маленький город, в котором менее 3000 человек, был как вымерший. Даже объявленная ярмарка не собрала людей. Думаем, что причиной этому был не моросящий дождь. Людей элементарно запугали. В Десне ведь ничего подобного никогда не было. Вот такая у нас свобода, которой так умиляются некоторые российские журналисты. Виктория. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Вы, конечно, не пропустите на этот раз в эфир мой звоночек. А почему не вышли на народное собрание? Люди наши. Потому что лучшие представители оппозиции в тюрьмах. А казачки засланные, провокаторы, на воле. Лично сам видел, как брали взятки за то, чтобы уехать учиться по программе Калиновского за границу. Кто пойдет за такими генами и шакалами? Лукашенко так не предает свою вертикаль. Поэтому и держится власти. Пока не выйдут на волю Статкевич и Санников, ничего не получится и не будет в нашей стране. Тина, хочу выказать меркование. Посмотрела сегодня новины по ГДСТВ и, значит, попробовала слушать вашу работу и пришла к одному выводу. Я не знаю, стоит мне это говорить или нет, но я скажу, что надо уметь признавать поражение. И, судя из всего, наш забитый и ограниченный народ за оппозицией не идет и никогда не пойдет. А вы вот сидите, как цыганки, гадаете, почему. Так очевидно, что ему все нравится, все как есть, все устраивает, все нравится. И просто надо уметь признавать свое поражение, я думаю. Я думаю, что так. Вот у меня складывается такое впечатление. Народный исход отбылся. Если кто скажет обратное, не верьте. Дело не в количестве вышедших под дубинки, а в том, как власть и Лукашенко психуют. Не давать, не пущать, быстренько законы под себя переделать. Вот это и есть истинный показатель страха власти, ее бездарность и никчемность. А то, что 80% населения ему не просто не доверяют, а большинство его ненавидят, это сигнал собирать манатки и готовить вертолет. А пресс-конференция россиянам? Да при таком его медобслуживании и при таком питании можно не только до 90 лет прожить. И не стыдно? Здесь думаешь, какое лекарство для тебя важнее, а с каким можно повременить? И можно ли? А насчет воспитания сына? Я сомневаюсь, что ему можно доверять ребенка, с которым он обращается как с заложником. Испытывать неустойчивую психику на крепость, приучая к виду крови. Это самое настоящее издевательство. Издевательство над малолетним заложником на обмен молчания его матери. И ни о какой отцовской любви здесь нет речи. В конце концов, давайте все назовем своими именами. и расставим точки над «и». Такому человеку нельзя доверять судьбу страны, а точнее свою собственную судьбу, судьбу своих детей и своих внуков. Вы что, не видите, что Лукашенко калечит людей и физически, и морально? А когда они достойно выносят все испытания, он пренебрежительно кривляясь и в то же время завидуя им, выдавливает из себя, хотят стать героями. Понимает, видать, кто герой, а кто подонок. Татьяна, пенсионерка. Вчера был на народном сходе. Ну что сказать, для 2-миллионного города это было очень жалкое зрелище. Если бы ваш корреспондент окончил школу не давно, а недавно, не разучился считать, то он бы насчитал бы там не 1000, но от силы максимум 200 человек. Дедушка Ленин говорил, что из искры разгорится пламя, как и руководители этого схода рассчитывают. Но я вам скажу, из этой искры пламя не разгорится до тех пор, пока там не будут уже надоевшие и доставшие за 15 лет такие люди, как Лебедько, Калякин и другие. Народный сход в Минске, отметим, в многомиллионном городе. Вышло всего 1000 человек. Это свидетельствует о том, что наше население устраивает, оно хорошо живет, и все его устраивает, и цены, и качество продуктов. Так что те, которые выходят, подвергают себя опасности быть закратами альбо выплачивать штрафы. Так что пока население довольно, я имею в виду основную массу, лучше сидите дома и варите борщ. Тем более, что вам выделили по 500 тысяч на это цели. Нарыса, город Минск. Резюме скептика на наше мероприятие 8-го. Вот скажи мне, ради кого ты, предприниматель, нажила кучу компромата, тратила время на сбор подписей, 3 дня ставили на уши твой дом? Где ваши возмущенные и обиженные? Помог ваш оргкомитет под дождем. На этом собрание и закончилось. Да хорошо, что еще вообще никто не пришел. А то из-за 3-5 человек тебя бы еще милиция потаскала. А это уж точно. Ведь они не выразить свое почтение пришли и торчали полдня около твоего дома. Одного бензина из-за тебя, смотри, сколько сожгли. Думаешь, простят? Пойми. Сегодня нет в Беларуси народа. Есть потребители, а вы одиночки. Вот так. Ну что ж, говорю я, зато в Десне столько внимания никогда не уделялось властями. Может, это будет началом к лучшим переменам в заброшенном городке. Ведь собранные подписи свидетельствуют о том, что люди все же держат для властей свою фигу в кармане. Виктория. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды». Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00. Вы слушаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. При нагодзе народнага сходу мы атрымалі наступнае пытанне. Ну вось, зараз перадача з Сухналёвым пра заўтрашні сход. Ну што за пустая перадача? Сколько вы гаворыце пра заўтрашні сход усюды. Ніколі не сказалі ні разу, у колькі гадзін пачнецца ў Мінску сход. Калі б вы хацелі, каб больш людзей прыйшло. Ну гэта ж пракол журналісткі. Отказывает директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Шановный слухач задає слушное питання, на якое отказать вельми просто, калі разуметь, что такое журналістика. Як журналісты, мы не займаемся организацией мероприемствов, мы не займаемся сбором людей, мы не робим политичную ці партийную работу. Это зусім іншая работа. Наша задача рассказывать то, что отбывается. Поведомлять про это мероприятие, анализовать их. Але что тычется чисто организационного чинника, мы абсолютно не маем права, як журналісты, удзельнічаць у работе, якой повинны займацца партийные активисты. И несуть яны адказнасць за тое, хто это пачуе, хто прыйдзе. Партый у Беларусі шмат, розных недзяржаўных арганізацый, якія час ад часу праводзяць свае імпрэзы, таксама вельмі шмат. І выконваць не толькі палітычную, але нават і рэкламную працу, а менавіта так яе можна было бы ахарактарызаваць, сродак масавай інфармацыі, якім з'яўляецца Радыё Свабода, паводле свайго статуту, паводле сваіх задачаў, не мае ні магчымасці і, самае галоўнае, не мае і права. Я спадзяюся, што вы з разуменнем паставіцеся да гэтай асаблівасці працы Радыё Свабода. Мы не падтрымліваем ніводную палітычную груповку, не падтрымліваем ніводную партыю, не з'яўляемся часткай ніводнай ні дзяржаўнай арганізацыі. Пры нагодзе выступу Александра Григоровича перад расійскімі журналістамі мы атрымалі некалькі пытанняў. Чому ви білоруська свобода, білоруська, я повторю, білоруська, не маєте перекладу, не робите перекладу, коли перед росіянами президент Білорусі розмовляв не на білоруській мові? Чому ви не перекладаєте? Тому, що на білоруській мові немагчима виказати тія глибокі думки, які Олександр Григорович виказує на російській мові. Гэта магчыма зрабіць толькі на ангельскай мове. То бок, калі Александр Григорович пачне выказваць свае думкі на ангельскай мове, мы таксама не будзем перакладаць іх на беларускую. Хто аплачвае вот этим расейскім журналістам, которые сабрал Лукашенко? Это, если лететь самолётом, то Хабаровск, Минск, это будет больше накланя, каштаваць, итог, чым Соединённые Штаты Америки. Расійскіх журналістаў у Беларусі аплачваюць беларускія падаткаплатнікі. Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко судят за подписание невыгодного газового контракта с Россией. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Таможенный союз резко подорвал скудное благополучие белорусов. Сегодня они из своего кармана датируют правильное питание россиян. Кого будем привлекать к ответственности в Беларуси? Нікога не будзем прыцягваць да адказнасці за мытны саюз. Гэта, хутчэй за ўсё, мытны саюз кудысьці нас прыцягне. Шановны Ян Максімюк, калі ласка, не дэзінфармуйце людзей і не звужайце кола вашых слухачоў. У мінулай перадачы званочкі вы сказалі, што Радыё Свабода можна слухаць праз тэлефон, калі толькі ёсць кампутар. Але ж, вось я, напрыклад, слухаю Радыё Свабода толькі з тэлефона. Як прамы эфір, так і пампую архів Свабоды непасрэдна на тэлефон. І кампутар тут наогул не патрэбны. І любы тэлефон, які падтрымлівае Edge ці 3G, дазваляе гэта рабіць без дапамогі кампутару. Вы маеце поўную рацыю. Свабоду можна слухаць і праз мабільны тэлефон, які мае доступ да інтэрнэту і так званы стандарт 3G. На мінулым тыдні я проста адказваў сярэднестатыстычнаму званочніку, які карыстаецца наогул традыцыйным правадным тэлефонам і яшчэ доўга будзе ім карыстацца, бо так і танней, і менш складана. Вы шмат удзяляеце ўвагі палітыцы. Можа, гэта і патрэбна. Але культуры вы зусім мала ўдзяляеце ўвагі. Мяне, напрыклад, цікавіць, і думаю, не толькі мяне, як жывуць, яны, можа, ўжо памерлі, на выгнанні або на чужыне, Ян Нкозолак і Міхась Кавыль. Абодва паэты, пра іх творы ў Беларусі вядома, а вось пра апошнія гады жыцця пра гэта нічога не чуваць. Дык ці жывыя яны? Што з імі? Калі ласка, зрабіце перадачу. Адказвае Міхась Скобла, аўтар такіх нашых перадач, як «Вольная студія» і «Дом літаратара». І з Янкам Золакам, і з Міхасём Кавылём я меў асабістае знаёмства. Калі Золак прыязджаў у Менск, мы тут сустракаліся, і я памятаю, што вельмі цікавая гутарка адбылася. На жаль, ён ужо памёр, і з ім «Вольная студія» не зробіш, ці якой іншай перадачы. А Міхась Кавыль, на шчасце, ён яшчэ жыве, хоць і ў вельмі паважным веку, ён з 1915 году. Маю інфармацыю ад яго родных, што ён ужо, на жаль, ні з кім кантактаваць не можа па стане свайго здароўя. Што да яго творчасці, то я ў свой час для выдавецтва «Мастацкая літаратура», там такая шматспадзеўная серыя была «Галасы беларускага замежжа», падрыхтаваў вялікі том яго твораў. На жаль, гэтая серыя пасля выхаду кнігі Наталі Арсеньевай была прыкрытая, І вось гэты падрыхтаваны рукапіс, ён ляжыць у мяне з выдаўцамі нашымі наконт выдання гэтай кавылёвай кніжкі, пакуль паразуменне знайсці не ўдалося. Але я мяркую, што на сайце Радыё Свабоды ці ў эфіры Свабоды мы павядзём гутарку пра гэтых паэтаў. З пытаннямі на сёння скончылі, але не з нашым беларускім пэсімізмам. Это Александр Анатольевич Сецкевич. Суд присяжных. Ну, ведаете что? Можно там и еще придумать, каких присяжных и кого. Коли в громадстве культура падает до самого нуля, снижается, никакой демократичной не будет. Это ж уже ведомо всем. Все, чтобы вы не копнули, где бы вы никуда не повернулись, все упрется в одно. Этому громадству не выгодно будет, мать, вы думаете, все будет по тому принципу. Запеешь по душе, да всю чехи гостям, полные гусли насыплю дукатов. Не подмысли, будет песня кому-нибудь из нас. Конопляную возьмет за плату. Все. Белорусский диктатор загадал подписать с российским империализмом домову о будовництве атомной станции. Это погибель для народа Беларуси. Тишь мы можем чакать, покуль эта погибель надыдя. На прессовой конференции для российских журналистов наш проводыр пораил россиянам уживать больше якостные и танные белорусские продукты харчевания. Неужели Горыч не ведая, что россияне, которые заявляют больше за нас, и так уже вывезли и съели пол Беларуси. Коли и надалей так будет, то вельми хутко яны все вывезут. А что нам самим останется? Полоск Владимир. Здравствуйте, молодежь Николай. На днях министр труда и социальной защиты заявила с экрана, что пенсии в ноябре будут повышены. Но насколько? В зависимости от роста зарплаты в третьем квартале. Это же издевательство и насмешка над пенсионерами. Так как надо не повышать, а индексировать пенсии, как это делается в России, от инфляции, которая даже по Белстату более 60%. А в действительности на продукты питания от 200 и более процентов. И повышать надо не на 15, а на 100%. И то будет недостаточно. Уважаемая Свобода, хочу сообщить вам про жизнь белорусского народа. Лукашенко за свое правление сделал народ аборигенами, которые скоро будут ходить зимой и летом босые, голые, холодные. И будет спрашивать, как вы живете зимой голые у народа. А народ этот отвечает ему, тебя лицо не мерзнет? Он отвечает, нет, то и мы не мерзнем. У нас сплошное лицо от головы до пят. Дык, можа, жизнь народа в колгасах хорошая? Уважаемые Радио Свободы, в радиопередаче «Звоночки» я услышал, как некоторые радиослушатели налетели на бабулю, которая советовала не болтать по радио, а ехать в колхоз на картошку. Я по совету бабули поехал в колхоз, а центры занялись на уборку этой самой картошки. И вот что я увидел. Картошка червивая, заросшая пыльцой. Целый день мы ворочали дерн. Отобрал себе кое-как 30 килограмм этой самой картошки. В конце работы приехало колхозное начальство. Поставили весы, установили норму по 25 килограмм на человека. Пришлось 55 килограмм отсыпать. На следующий день я поехал на уборку картошки к фермеру Андрею. Увидел совсем другую картину. Чистейшее поле, картошка одна в одну. Любо-дорого посмотреть. Убрали распаханную картошку, получили по 45 килограмм на человека и еще по арбузу, который вырастил фермер Андрей. Вот сейчас, когда я посмотрел все своими глазами и пощупал, могу смело сказать бабуле, пусть она вместе с Лукашенко едет в свои колхозы и убирает то, что там выросло. А моей ноги больше в колхозе не будет. И мой совет радиослушателям, которые не попробовал, начинают кричать на какую-то бабулю. Так ответьте мне, чем вы отличаетесь от этой самой бабули? С уважением, Петр Степанович. А ці порадовали мы кого-нибудь на минулым тыдні? Оказывается, так. Добрый день. вся редакция «Радио Свобода». Все-таки вы доставляете иногда необыкновенное удовольствие и просто счастье слушать вас. Вот господин Семашко в своих выступлениях замечательно сказал, кто такие белорусы. Ну, может, как я поняла так, это эталон людей, а не то, что недоделанные русские или переделанные поляки. С чем вас и поздравляю. Замечательно, замечательно. Почти так же замечательно, как господин Максимюк регулярно употребляет слово по обращению к радиослушателям «мудрозвоньте». Ну, один раз в духе Петросяна можно выразиться, но постоянно в передаче. Это кайф. До свидания. Парадовали и аж до кайфу. Вы первая со слухачек звоночков, якая призналась публично, что кайфуя от нашей передачки. Дык мудрозвоньте. Мудрозвоньте и кайфуйте далей. Чаго і ўсім іншым слухачкам і слухачам жадае ваш Ян Максімюк. Нумар телефону вы ведаеце, як ведаеце і тое, што я адгукаюся на ўсялякія вашыя прапановы і заўвагі. І не крыўджуся. Наогул.